Эмма. Месяцем ранее. Я еду на работу на метро и пытаюсь выкнуться с мыслью о беременности. Ребенок Еспер, наш ребенок, у меня в утробе. Глубоко внутри в темноте прячется маленький головастик и ждет, когда превратится в человека. Это просто уму непостижимо. Я никак не могу поверить, что беременна, и что речь идет теперь не только обо мне и Еспере. Теперь мне придется решать, оставить ребенка или нет. И это означает, что нельзя будет просто так забыть отношения с Еспером и идти дальше. Он имеет право знать, что у него будет ребенок. Даже последний негодяй и подлец имеет на это право. Мне нужно его отыскать и рассказать, что я беременна. Придя на работу, я нахожу Манур и Ольгу в подсобке. Они пьют кофе. Бьорны не видно. Магазин открывается только через 20 минут. Лучшее время для завтрака. «Кофе?» — спрашивает Манур. «С удовольствием. Я стягиваю куртку и сажусь за стол. Манур осторожно ставит передо мной горячую чашку. Когда она наклоняется, волосы закрывают лицо, как занавес. У нее такие красивые волосы. Им можно позавидовать». «Где Бьорна?» — интересуюсь я. «Понятия не имею», — отвечает Ольга. «Наверное, опаздывает». «Опаздывает? Он никогда не опаздывает. Может, заболел?» — предполагаю я. «Что-то я сомневаюсь», — бормочет Манур. «У него не было ни одного отгула за 6 месяцев». Становится тихо. Я пью горячий кофе и пытаюсь прогнать прочь тошноту. Стараюсь не думать о незваном госте у меня внутри. «А у Эммы 10 дней по болезни в этом месяце», — строго говорит Ольга и смотрит на Манур. В ее голосе нет ни сочувствия, ни раздражения, она просто констатирует факты. Таким же голосом она могла бы сообщить покупателю цену трусов, которые ему приглянулись. «Ничего страшного», — говорит Манур и легко касается моей руки. «Ничего страшного? Ее могут уволить», — возражает Ольга. «Я болела», — отвечаю я. «Им на это наплевать», — продолжает Ольга, как будто я сама этого не знаю. Вид у нее такой, словно она говорит что-то, само собой разумеющееся неразумному ребенку. Ногти, которыми она постукивает по крышке стола, словно живут собственной жизнью. Они такие длинные, что ими можно пользоваться как холодным оружием. Работу нужно бояться. И даже если болеешь, все равно выходить. Прикладывать усилия, произносит Ольга, выделяя тоном каждое слово. «Ты хочешь сказать, бояться потерять?» поправляет Манур, но Ольга ее не слушает. «Нужно во всем прикладывать усилия. Порой приходится делать вещи, которые тебе не нравятся, ради спокойствия в доме. Например, чтобы Алекс был в хорошем настроении, я первым делом по возвращении с работы делаю ему минет». «Разве эти вещи можно сравнивать?» — возражает Манур. «По моему мнению, нужно прикладывать усилия. И дома, и на работе». Манур ее слова явно разозлили. Она поднимается, резко ставит кружку в раковину, расплескивая кофе. «Ты совсем из ума выжила. Тут тебе не Россия!» заявляет она и выходит из комнаты, оставив после себя шлейф душного парфюма. «Что это она так завелась?» недоумевает Ольга. «Не знаю. Может, потому что она мусульманка?» «Может». Мы обдумываем реакцию коллеги. Звонит телефон. Манур успевает первой взять трубку, видимо, она была рядом с кассой. «Будешь просить прощения?» спрашиваю я. «Прощение? С какой стати? Это она неправая». «Не права», — поправляю я. «Неважно. Она считает себя лучше других, потому что учится в университете». Ольга сжимает губы и скрещивает руки на груди. Шаги за дверью. Это Манур. По ее виду я понимаю, что-то случилось. «Это Бьорна», — выдыхает она. «Он попал под автобус. Он жив, но проведет в больнице не меньше месяца». Мы с Ольгой молчим. Мы ненавидим Бьорна, но зла ему не желаем. При мысли о его тощем теле под колесами автобуса меня снова тошнит. «Бедный Бьорна», — — шепчет Ольга. «Да, бедный», — повторяет Манур. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Мы отвечаем за магазин», — говорит Манур и выпрямляет спину. «Они попросили меня быть за главную до его возвращения». Я гадаю, действительно ли ее назначили главной, или просто она первая ответила на телефон и вызвалась сама заменить Бьорна. «И еще кое-что», — добавляет Манур. «Журналисты опять пасут нашего дорогого начальника. Если они будут звонить, нам нельзя с ними общаться. Отвечать, чтобы обращались в главный офис». «Плохой мальчик опять нашалил», — ухмыляется Ольга. Манур пожимает плечами. «Понятия не имею». Ольга не сдается. «Твоя подружка в отделе персонала. Ты же говорила, что она его проверяет». «В финансовом отделе. Да, они проверяют информацию о том, что он устроил свой день рождения за счет компании. Но мне она ничего не рассказывает». Мой ланч состоит из салата в пластиковой коробке. Креветки такие безвкусные и мелкие, что трудно представить, что они когда-то плавали в море. Больше похоже, что их сделали из муки и бульонного кубика. Я сижу за компьютером в комнате для персонала. Слева дверь в чулан, стол завален журналами и пластиковыми мисками. Еще одна миска с креветками на дне стоит в раковине. Я вытираю руки салфеткой, подвигаю клавиатуру и гуглю Еспера Орре. Первая статья в результатах поиска. Еспер Орре обвиняется в сексуальных домогательствах. Я открываю статью. Женщина, которая несколько лет работала с Еспером, обвиняет его в приставаниях. В статье не написано, кто она и где работает, но, судя по всему, она из главного офиса. Может, секретарша, может, маркетолог. Еспера компания не комментирует обвинения, но надежные источники информации сообщают, что в компании проводится внутреннее расследование. Я обдумываю прочитанное. Почему-то статья выводит меня из себя. Еспер часто рассказывал, как ему приходится нелегко, что все люди в его окружении делятся на две группы. Первую он называл «люди да». Они старались быть ближе к нему. Вторую — «люди нет». Они все время ставили ему палки в колеса. Иногда «люди да» превращались в «людей нет», когда не получали от него того, чего хотели. Полагаю, женщина принадлежала ко второй группе. Еспер — желанная добыча. Обвинение в сексуальных домогательствах — прекрасный способ отомстить за обиды и привлечь к себе внимание. Еспер был прав. Быть наверху трудно и одиноко. Никому нельзя доверять. Но что, если я ошибаюсь? Что, если я знаю его не так хорошо, как мне кажется? Я смотрю на текст на экране. Мое внимание привлекает имя в самом низу. Андрес Йонсон. Почему оно кажется мне знакомым? Где я могла его слышать? И тут меня осеняет. Это тот самый журналист, который приходил в магазин и хотел расспросить меня об условиях труда. У меня осталась его визитка. Она лежит в хлебной банке вместе со счетами. Манур входит в комнату и садится напротив. «Что ты делаешь?» — спрашивает она. Я быстро закрываю браузер. «Ничего особенного. Интернет дома не работает». Она кивает. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Ты сильно разозлилась на Ольгу?» Манур вздыхает и закатывает глаза. «У Ольги такие старомодные представления о женщинах. Они меня жутко бесят. Иногда кажется, что она приехала сюда прямо из 19 века. Согласна?» Я задумываюсь. Ольга необычна, это правда. Я раньше не обращала внимания на ее взгляды о роли женщины, но она довольно бесчувственная. Некоторые ее замечания больнее пощечин. «Я об этом не задумывалась», — признаюсь я. «А я — да». «Можно мне уйти пораньше сегодня?» — спрашиваю я. Она внимательно смотрит на меня, закидывает ногу на ногу. «Конечно, иди. Все равно мне надо закрывать магазин, поскольку я теперь ответственная. И все такое». При этих словах она забавно морщится. «Спасибо большое. Благодарю я. Мне нужно по делам». Перед закрытием я вижу через стекло витрины полную женщину в пальто на размер меньше, с высветленными волосами, и невольно думаю о маме, Вспоминаю, как мы с ней лежали в кровати. Эти моменты нежности и любви были столь редкими и потому драгоценными и случались только, когда мама или папа были очень усталыми. Мама гладила меня по волосам. Выражение лица у нее было озабоченное. «Моя милая Эмма». Я ничего не ответила, только зажмурилась и наслаждалась ощущением тепла и заботы. «Прости меня за то, что я иногда бываю в дурном настроении», — внезапно произнесла она. Я открыла глаза и встретила ее взгляд. В ее глазах была боль, как бывало, когда у нее болел живот. От этой боли она принимала маленькие белые таблетки, которые держала в шкафу. «Ничего страшного», — ответила я. Она расслабилась. «Просто это все от стресса. Я так устала и иногда теряю контроль». «Значит, можно потерять контроль так же, как можно потерять ключ или кошелек? Но если что-то можно потерять, то его можно и найти. Но этого я не стала говорить. Не хотела портить этот драгоценный момент, потому что только от моего хорошего поведения зависело, как долго он продлится». «Все хорошо». «Нет, милая, я знаю, что это не так. Я хочу, чтобы ты знала. Это неправильно, что я так злюсь. Мне следовало бы лучше себя контролировать. В конце концов, я взрослый человек». Она говорила надрывным от слез голосом, и меньше всего мне хотелось, чтобы она расплакалась. Я готова была на все, лишь бы только она не расплакалась. Потому что если она начнет рыдать, то уже не сможет остановиться, и тогда ее день будет испорчен. И виновата в этом буду только я. Ты не злая, ты добрая. «Мамина девочка», — пробормотала она и поцеловала меня в губы. Ее дыхание пахло кофе и кислым молоком, но я не отстранилась, а наоборот старалась не двигаться. Пусть целует сколько хочет. Но нас прерывает звонок телефона. «Я сейчас приду», — бормочет она, поднимается, накидывает розовый халат. За окном светит солнце, соседские дети идут в школу. Я сама кашляла уже несколько дней, и в школу мама меня не пускала, что страшно раздражало папу. Он считал, что небольшой кашель не повод прогуливать школу, тем более, что температуры у меня не было. Я наслаждалась временем дома с мамой. Я редко видела ее такой веселой и довольной. По вечерам она обычно пила пиво с папой и утром была усталой и в дурном настроении. Только днем с ней можно нормально общаться. «Нет, у нас нет домашних животных. А что?» Я слышала, как мама говорит по телефону в прихожей. В ее голосе были резкие нотки, как всегда, когда ее что-то раздражало. Такой голос у нее был по вечерам как раз перед тем, как она теряла контроль над собой и начинала швырять тарелки и банки в папу. «Я не понимаю, что значит не общается с другими детьми? У моей дочери нет никаких проблем с другими детьми. У нее куча друзей в нашем квартале». Мама сделала паузу. «Я так не думаю. Я ее расспрошу, но мне кажется, что в школе у нее тоже друзья есть». Я встала, чтобы закрыть дверь. Грудь сдавила так, что я не могла ни дышать, ни кашлять. «Особенная девочка! Что за вздор? И чем ей могут помочь животные? Как по мне, то это полная ерунда. Лошадь или собачка не избавит ее от застенчивости. И да, я считаю, что дело именно в этом. Она просто застенчивая». Я закрыла дверь и вернулась в постель. За окном вовсю зеленеет лето. Деревья и кусты переливаются разными оттенками зеленого. В клумбах распустились цветы. Кусты шиповника тоже в цвету. Их сиреневые розы скоро превратятся в твердые оранжевые плоды, наполненные семенами. Я легла на кровать и стала ждать, когда мама закончит разговор, вернется в постель и снова будет доброй и милой. Я надеялась, что мы еще немного полежим вместе. Грудь продолжала сдавливать, как будто меня туго обмотали скакалкой. Много-много раз. Внезапно я что-то увидела рядом с кроватью. Какое-то движение. Я осторожно подняла стеклянную банку. На одной из голых веточек сидела большая синяя бабочка. У нее было черное круглое тельце, покрытое пушком, а крылышки интенсивного кобальтового синего цвета с черными узорами по краям. Бабочка грациозно поднимала и опускала крылья, словно разминаясь после долгого сидения в куколке. Уже стемнело, когда я иду с площади Сергельсторг в сторону Хамнгаттен. Зонтик почти не спасает от косого дождя и сильного ветра. На улицах пусто. Редкие прохожие спешат укрыться от непогоды. Когда я подхожу к Рейрингсгате, на часах 5. Огромный магазин H&M светится в темноте, как светятся паромы в Финляндию. Рекламные плакаты обещают целый новый мир по ту сторону витрины. Женщины с мокрыми от дождя волосами бесцельно бродят между полками, рассеянно щупают наряды. Я сворачиваю налево, на Норландсгаттен. Прохожу метров 100 и вижу вход в главный офис Клодс и Мор на противоположной стороне улицы. Лампочка освещает деревянную дверь так, что кажется, что светится само дерево. Я сворачиваю ближайшую арку. Тут темно и сухо, и никто меня не увидит. Можно стоять и ждать. Вопрос только в том, смогу ли я различить в темноте, кто входит и выходит из офиса. Я надеваю варежки и готовлюсь к долгому ожиданию. Через 5 минут дверь открывается, и выходят две девушки моего возраста. Они со смехом открывают зонтики и спешат прочь. Ветер выворачивает один зонтик наизнанку, что вызывает новый приступ смеха. Меня они не замечают. Снова меня посещает крамольная мысль о том, не схожу ли я с ума. В такую погоду пришла сюда следить за Еспером, как сталкер. Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я буду заниматься чем-то подобным, я бы рассмеялась и сочла его безумцем. Но я просто не знаю, что еще мне предпринять. Мне нужно с ним поговорить. Мне так мало известно о Еспере. Столько пробелов надо заполнить. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Может, я вообще ничего о нем не знаю. Проходит пара часов, дождь идет не переставая, время от времени дверь напротив открывается, выходят люди, исчезают в темноте. В мою сторону никто не смотрит. Я стала невидимкой, превратилась в камень. Дождь проникает в мое укрытие вместе с ветром. Капли дождя стекают по голове, по затылку, по рукам. Я пританцовываю на месте, чтобы удержать тепло. Разминаю руки. Ровно в 7:10 он выходит на улицу. Я сразу понимаю, что это он. Ветер развивает расстегнутое черное пальто, под ним костюм. Он стремительным шагом идет в сторону Хамнгаттен. А я стою, как парализованная, и не могу двинуться с места. Тело меня не слушает. Оно словно примерзло к мостовой. Я не видела Еспера всего пару недель, думаю я. Окажется, прошли месяцы. Все эти разговоры, СМС, и вот он здесь, мужчина, которого я люблю, тень под дождем. Наконец ко мне возвращается способность двигаться. Я выхожу из арки и бегу за ним. Дождь бьет мне в лицо. Но времени открывать зонтик нет, не хочу упустить Еспера из виду. Он идет уверенной, грациозной походкой, словно танцуя под дождем. И внезапно исчезает, будто проваливается сквозь землю. Я ускоряю бег и вижу, что он спустился на парковку. Но, разумеется, как я об этом не подумала? Конечно, он ездит на машине на работу. Что мне теперь делать? Я оглядываюсь по сторонам, машин не видно. Ни такси, ни других. В 20 метрах впереди открываются вороты, фары освещают черный асфальт, у Еспера черный Лексус. Я вижу его силуэт в свете фонарей. И тут автомобиль выезжает с парковки и исчезает в темноте. Я не замечаю дождя, не чувствую холода. Иду вниз, в сторону Нью-Брумплан. До дома 1/4 часа быстрым шагом. Но зачем спешить? Дом меня ничего не ждет. Делать мне дома совершенно нечего. В парке Кунстрет-Гордон безлюдно. Внезапно я испытываю искушение перейти улицу, войти в парк и лечь где-нибудь под деревом, и лежать так на мокрой траве, забыв обо всем, стать единым целым с растениями, гравием, с мокрой осенней листвой. исчезнуть, забыться, может быть, умереть. А потом я думаю о Спике. Мне сложно не думать о нем в такие моменты. На первый взгляд он был обычным парнем. Темные волосы, средней длины, потертые мешковатые джинсы, клетчатые рубашки. Он был намного старше меня. Ему было лет 25, не меньше. В тот год в школе много о нем шептались. Девчонкам нравилось его обсуждать. Я же была изгоем. Я не участвовала в жизни класса, только наблюдала со стороны. Может, я была застенчивой? Может, меня просто не интересовали другие дети? Может, я плохо помню то время? В ту осень на уроках труда мы занимались изготовлением ножей, мисок и прочей ерунды, которую можно было подарить семье и друзьям. У меня никак не выходил нож для резки масла. Сперва он вышел слишком большим и неудобным, потом я попыталась его уменьшить, но в итоге он превратился в барабанную палочку. «Осторожно, а то от него вообще ничего не останется», — сказал Спик и подмигнул мне. Я не нашлась, что ответить, и густо покраснела. «Ты находишь его симпатичным?» — спросила Эллен в тот же день. «Я не знаю», — ответила я честно, потому что никогда не рассматривала его как парня. Он был просто одним из учителей, просто моложе и забавнее других, но все равно взрослым, старым. «Я могу тебе помочь попозже», — предложил Спик, сметая стружки с доски на пол. Я чувствовала на себе его взгляд, но не осмелилась поднять глаза и только кивнула. Весной в тот год у папы случился этот срыв. Он погрузился в темноту, из которой сам не мог выбраться. Ему стало страшно выходить на улицу. Он все время проводил в заперти в квартире на Капель-Грэнд. Папа был беспомощен перед лицом страшной болезни под названием депрессия. За окном просыпалась к жизни весна, а папа лежал в кровати и разглядывал обои, словно ища в них ответы на все вопросы. Мама пыталась с ним поговорить. Они вели длинные разговоры полушепотом в спальне. Я хотела подслушать, но не смогла. Но уже одного шепота достаточно было для того, чтобы понять, что это что-то нехорошее. Пивные банки и винные бутылки пропали из кухни. Теперь, по возвращении из школы, мне случалось видеть маму заготовкой. Она делала тефтели и запекала сосиски с томатами и луком под сыром. Я не привыкла видеть ее такой и сильно нервничала. Часто ее попытки заняться домашним хозяйством заканчивались катастрофой. Например, когда она пыталась подшить шторы. Концы получились асимметричными, и в ярости она порвала шторы на лоскуты и выкинула в окно. Эти лоскути потом висели на кустах несколько месяцев, напоминая о взрывном характере мамы. Швейную машинку она швырнула в папу, отчего у него долго не проходил темный синяк на плече. Я посмотрела на нож и вздохнула. «Что случилось?» — спросила Эллен. «Он уродливый». Эллен ничего не сказала. Она вернулась к работе над деревянной шкатулкой. Все, за что Эллен не бралась, у нее получалось. У нее были золотые руки. Стоило им прикоснуться к железу, дереву или ткани, как они волшебным образом знали, что нужно делать. Мои же руки меня никогда не слушались. Они портили и ломали все, к чему прикасались. По крайней мере, мне так казалось. Эллен осторожно провела наждачной бумагой по и так безупречной крышке, убирая невидимые глазу неровности. И одновременно надула пузырь из жевательной резинки Хуба-Буба. Мари, сидевшая перед нами, повернулась к Эллен. «Ты пойдешь на вечеринку к Микке?» Эллен пожала плечами. «Еще не решила. У Петры тоже вечеринка. В тот же день». «Петра чудная». Эллен улыбнулась. «А Микке жалкий». Мария рассмеялась. «Видимо, в пятницу им будет из чего выбрать». Она поправила длинные волосы и вернулась к работе. Я молча разглядывала свой нож. Меня никогда никто не спрашивал, пойду ли я на вечеринку. Хорошо еще, что надо мной в школе не издевались. Все были ко мне добры, если замечали. Потому что, по большей части, я для них не существовала. Для одноклассниц я была просто еще одним предметом мебели в комнате. Я не знала, как к этому относиться. Наверное, мне стоило бы расстраиваться, чувствовать себя изгоем, ненавидеть их. Но, по правде говоря, я была рада возможности не участвовать во всем этом спектакле. Я не испытывала никакого желания идти на вечеринку к Микке, напиваться и блевать в клумбу и потом заснуть на коврике в ванной. И мне было неинтересно слушать вечные жалобы Марии на ее парня или тусоваться с Эллен у киоска. Я предпочитала смотреть телек дома. Раздался звонок. Ученики начали выходить из класса. Спик махнул мне задержаться. «Ты все время молчишь?» — начал он. Я не знала, что ответить. Вспотевшая рука судорожно сжимала нож для масла, щеки горели. «Ты милая, ты это знаешь?» Спик выдвинул стул и присел рядом со мной. Нагнулся так, что наши лица оказались совсем близко. «Спасибо», — пробормотала я и осмелилась поднять глаза на учителя. У него были добрые карие глаза и длинные черные ресницы. В густых черных волосах серебрились седые пряди, напоминая о засохших деревьях в густом зеленом лесу. «Прости, я не хочу показаться невежливым, но можно задать тебе вопрос?» Он замолчал, криво улыбнулся и медленно покачал головой, словно стеснялся чего-то. В коридоре стихли крики и смех, и воцарилась тишина. «Да», — он зажмурился. «У тебя есть парень, Эмма?» Запах еды и табачного дыма на лестничной клетке оказывает на меня успокаивающий эффект. Я смотрю на свои руки. Они мокрые и бледные, но хотя бы не трясутся. Где-то далеко Еспер Оре припарковал свой огромный черный Лексус и идет к себе домой. Я стараюсь не думать об этом, но мысль о том, что он сидит дома на диване с бокалом в руке, сводит меня с ума. Мокрые ботинки оставляют следы на ступеньках. Еспер что-то от меня скрывал. Мы встречались только у меня дома или в его городской квартире. Почему? Почему он так заботился о том, чтобы нас не увидели вместе? Дело тут не только в работе. Или... Я стою перед дверью и ловлю ртом воздух. 5 пролетов дались мне нелегко. Но я немного согрелась. Вставляю ключ в скважину и сразу понимаю, что-то не так. Дверь не заперта. Я открываю ее и слышу хлопок внутри квартиры. Я всегда запираю дверь. И ни у кого нет ключа от моей квартиры, даже у Еспера. Я оглядываюсь по сторонам. На лестничной клетке темно и тихо. Что, если кто-то прячется в квартире и ждет меня? Внутри все сжимается от страха. Я заглядываю в квартиру. В прихожей пусто. Я протягиваю руку, нащупываю выключатель. Загорается свет, я захожу внутрь. Все на своих местах. Но я чувствую, что что-то не так. В квартире сквозняк. Холодный ветер бьет по ногам. Я закрываю входную дверь, и воцаряется тишина. В квартире холодно. Очень холодно. Где-то открыто окно. Не снимая обувь, я прохожу в гостиную и зажигаю свет. Все выглядит как обычно. Зеленые кресла работы Мальмстона. Письменный стол с разложенными учебниками по физике. Учебу я совсем забросила. На секунду я задумываюсь. Не засунуть ли учебники тоже в банку, чтобы они не мозолили мне глаза? Я иду в кухню, откуда явственно слышен шум дождя на улице. Я зажигаю свет и замираю. Окно в кухне открыто. Я его очень редко открываю, но сейчас оно открыто нараспашку. Я подхожу к окну, чтобы закрыть его. И тут меня осеняет. «Сигги!» Я начинаю звать кота. Ищу его по всей квартире, под кроватью, под диваном, в шкафу, на полке, в ванной. Но его нигде нет. И обычно он не прячется. Он мог только выпасть из окна. Я возвращаюсь в кухню, припоминаю, закрыла ли я дверь, когда уходила на работу, но не могу ничего припомнить. Память словно отшибла. Утро кажется таким далеким. Я высовываюсь из окна, зову Сигги. Дождь хлещет меня по шее. Внизу черный прямоугольник двора. Кусты и деревья трепещут на ветру, кота не видно. Я бегу обратно в прихожую, слетаю по лестнице и выбегаю во двор. В ноздри мне ударяет запах земли и прелой листвы. Я иду по гравию под окно, поднимаю лицо кверху, Сквозь дождь вижу открытое окно в кухне. Не меньше 10 метров. Можно ли выжить, упав с такой высоты? На земле ничего нет. Опускаюсь на корточки. У стены, куда не попадал дождь, виднеется темное пятно. Я трогаю его пальцами, подношу их к свету. Это кровь. Кровавые следы ведут вдоль стены. Иду по ним, но дальше следы смыл дождь. Вижу щель в заборе, куда мог пролезть кот. Заглядываю туда, но вижу только улицу Вальхалла-Веган и снующие по ней машины.